Ангелина. Настойчивый звонок помощницы вывел из сладкой дремоты. «Ангелина, ты не забыла, что сегодня вечером выступаешь на корпоративе?» Я присела на кровати, потирая переносицу. «Алён, можно как-то отменить? Я до сих пор неважно себя чувствую, этот ротавирус. Увы, дорогая, утром они внесли полную оплату, мы заключили договор. Всего-то отработать 1,5 часа на сцене. Уверена, ты прекрасно справишься». «Что там за мероприятие?» С трудом подавила зевок. «Юбилейный вечер в камерном театре на окраине Москвы. Именинник Иван Иванов. Ему исполняется 30 лет». «Иван Иванов очень оригинально», — хмыкнула в трубку. «Ладно, как-нибудь справлюсь». Организатор Наталья провела меня в гримерку маленького уютного театра ровно за 10 минут до начала мероприятия. В холле было подозрительно тихо. Возможно, гости вечера — истинные ценители искусства и уже давно заняли места. «Какой красивый костюм!» — восхитилась Наталья, помогая мне застегнуть молнию. Вымученно улыбнулась, рассматривая себя в зеркале. В струящемся белоснежном платье, расшитом мельчайшими бусинами, сегодня я выступала с моноспектаклем «Царевна-лебедь». Уже 2 года играла этот спектакль в экспериментальном московском театре, удерживая внимание публики песнями и плясками. Я натянула кокошник, собираясь силами перед выступлением. Вечером чувствовала себя гораздо лучше. Тошнота сохранялась только с утра. Я все еще надеялась, что это очередной гормональный сбой, так и не решившись сделать тест на беременность. «Ангелина, Иван Иванович уже вас ждет. «Иван Иванович Иванов? Ничего себе!» Изумленно развела руками, перехватив ее хитрый взгляд. Я вышла на сцену, на секунду зажмурившись от жесткого света софитов. Сделала пару шагов вперед, обнаружив абсолютно пустой зрительский зал. По коже разлился озноб. «Что за чертовщина?» Пробормотала еле слышно. Приглушенные звуки аплодисментов раздались за спиной. Я повернула голову, врезаясь взглядом в насмешливые золотисто-карие глаза. «Ровно до полуночи ты принадлежишь мне», — произнес Эд с непроницаемым лицом, однако голос мужчины был переполнен возбужденными нотками. Именинник облачился в строгую черную рубашку и брюки того же оттенка. На ногах стильные туфли из крокодиловой кожи, в глазах — языки пламени. «Ну-ка, покрутись», — слетел сиплый приказ с чувственных губ. Эд нахально улыбнулся, принимаясь расстегивать верхние пуговицы на рубашке. «Но этого нет в спектакле», — парировала дрожащим голосом. «Я видел этот спектакль 5 раз. На YouTube полно видео. Мне особенно нравится момент, когда ты избавляешься от платья и остаешься в одном полупрозрачном бюстье и чулках. Предлагаю начать именно с него». Я моргала, неотрывно глядя на то, как мужчина освобождает себя от одежды. Так медленно, эротично, смакуя каждую секунду мучительной прелюдии. Это обожал аперитив не меньше основного блюда. Только сейчас обратила внимание, что посреди сцены стоит огромная кровать. Я шумно сглотнула, чуть разведя ноги в стороны. Крупная ладонь Эда легла на вздыбленный бугор в области паха. «Сегодня у меня юбилей. Надеюсь, царевна-лебедь приготовила подарок?» Нахал усмехнулся, проникая пальцами под тонкую ткань штанов. Они сидели довольно низко, и только тут до меня дошло, что, скорее всего, на имениннике нет нижнего белья. Бес расстегнул молнию, мельком продемонстрировав большой эрегированный член. Он сжал его в ладони, откровенно заглядывая в глаза. «Боже!» Сноп искр ударил в маленькую податливую сердцевину. Я стала такой влажной, что могла бы кончить от одного его грязного прикосновения. Но одного было мало. Внутреннее чутье подсказывало, наше время сочтено, поэтому терять уже нечего.